Хотя задумалась. Размышляла об этом, когда меня представили двум молодым солдатам из сопровождения — Коулу и Кроуму. Причем у них похожими оказались не только имена, но и внешность, а их представляли мне. Коул тотчас забрал у меня сумку с полосками и тетрадью для записей, а Кроум снисходительным голосом сообщил, что бояться мне нечего, и в любом случае они меня защитят. Это уже не первый их обход, так что мне стоит довериться их опыту. Я собиралась вывести из себя еще и этих двоих, но потом решила, что у меня нет на это времени. Мне надо было серьезно подумать. Например, о том, можно ли из моей крови сделать вакцину от ужасной драконьей болячки. Мне казалось, что тайна моего происхождения, а заодно и причина убийства моих родителей, крылась как раз в этой области. Она была связана с невероятно заразной пепельной хворью и с поисками ее исцеления. Несколько дней назад из самых дальних закоулков памяти ко мне пришло понимание, что заболеть я не могу, даже если я дракон. Но как насчет того, чтобы ее вылечить? Могла ли моя кровь быть полезной для создания вакцины? Этого я не знала, и ответов никаких не приходило. Но понимала, что если отец Роэна Лаэрт Грон, а мой, предположим, Вестер Данхилл, тут сердце застучало быстро-быстро, и снова явилось внутреннее подтверждение, что я ни в чем не ошиблась. Все же не стоит спешить с выводами, сказала я себе твердо. Это еще не доказано, но я могу быть именно Джоэлин Данхилл. Мой отец состоял в одной четверке вместе с Соргином и Гроном, а еще и с Седриком Росом. Они все вместе занимались исследованиями и что-то там наисследовали. Такое, из-за чего дети двоих из этой компании получили определенные особенности. Похоже, наша с Роином заключалась в том, что мы не могли заболеть пепельной хворью, хотя он дракон, а я вот-вот им стану. Но если Роин проверял свою кровь несколько раз, и вакцины из нее не получилось, тогда... Выходило, мне этого делать нет никакого смысла. Только вот у меня что-то не сходилось. Моих родителей убили, когда мне было от силы года полтора, но перед этим они бежали без оглядки, прятались в другом мире и серьезно переживали за мою жизнь. Боялись, что Соргин может до меня добраться, и тогда мне не сдобровать. Зато отец Роина, я знала, был убит значительно позже, после чего на самого Роина никакой охоты не велось. Единственное, ему пришлось сменить имя, но он спокойно ходил по Талмирану, дышал и почти закончил Академию Неринга, хотя ненавидел всей душой того, кто сотворил подобное с его семьей. Очернил имя его отца, сделав из того негодяя, и лишил всего. «Думаю, мы начнем отсюда», — раздался над ухом голос Коула, вырвав меня из размышлений. А затем солдат, не дожидаясь моего согласия, заколотил в нагретую утренним солнцем дверь добротного двухэтажного дома. «Карантинная служба!» — громогласно возвестил он. «Указом короля, немедленно открывайте!» «После этого, даже зная, что я не больна, я бы сбежала от вас на край острова и спряталась там до конца карантина», — сообщила я Коулу. «Это задание поручили мне, а вы меня сопровождаете, так что позвольте мне выполнять свою работу». После чего сказала, что нам лучше отойти, так как на втором этаже распахнулось окно. Но помои на нашу голову вместе с содержимым ночных горшков все же не пролились, хотя я предусмотрительно распахнула магический зонтик. Затем мне удалось перевести настороженное настроение обитателей дома на добродушный лад, потому что я спокойно обо всем рассказала, а затем еще и засунула полоску Соргина себе в рот, показав, что мы вовсе не собираемся отравить всех и вся по приказу нашего короля, решившего извести людей в Талмирине. Подтвердила, что да, я сама прибыла из Астейры, после чего долго рассказывала, как живется людям Валирии, пока нас поили чаем. А затем мы, под шутки и прибаутки, смотрели, как все домочадцы проверяли друг друга на заразу, успокоенные моими заверениями, что людям пепельная хворь не страшна. Никто из них не был болен, и мы расстались чуть ли не лучшими друзьями. После этого на нашем пути попалась лавка сапожника, а за ней стояла бакалейная. Сапожник был пожилым и нелюдимым, но мой рассказ о жизни Валирии пришелся ему по душе, поэтому он покорно открыл рот. В бакалейной я купила себе отличный кофе, а солдаты взяли по стакану лимонада. Заодно, под мои рассказы, мы проверили всех, не только работниц пекарни и продавщиц за прилавком, но еще и гостей, зашедших за свежими булочками. Все продвигалось довольно хорошо, и с осторожностью можно было сказать, что даже отлично, пока в очередном доме у одной из девиц ее полоска внезапно стала розовой от начала аж до самой середины. «Так я и думала», шмыгнув носом и посмотрев на меня слезящимися глазами, произнесла она. «Мы с мамой убираемся в богатом доме одной драконьей семьи, но мама уехала к нашей родне, и назад на приезд ее пока не пускают, поэтому мне пришлось одной, А там все уже были больны, а потом их забрали в лазарет, и я не знаю, что с ними стало». Девица уставилась на меня округлившимися глазами. «Но что теперь будет со мной?» «Несколько дней отдыха на карантине, что же еще? Пожала я плечами. «Возможно, с тяжелым насморком и неприятным кашлем, но это в самом худшем случае, и на этом все закончится». «Но я не хочу, мне страшно!» — воскликнула она. Тогда-то я улыбнулась и, понизив голос, поведала о том, что тоже побывала на карантине, но именно там я встретила того, кто похитил мое сердце. Правда, после он вернул его мне обратно за ненадобностью, но это были уже подробности, которые девушке знать не обязательно. Наконец она выдавила из себя улыбку, после чего сказала, что ее зовут Кейти Аркин, ну, для моих записей, и что она готова отправиться на карантин, потому что замуж выйти ей не помешает. Кроум остался караулить, пока Кейти соберет вещи и переоденется. «Это никакая не тюрьма, и никого силком тащить в карантин мы не станем», заявила я своим сопровождающим солдатам, после чего вышла на солнышко из дома Аркинов. Тут проснулась еще и Нерис, сладко потянулась, затем звонким и еще более окрепшим голосом поинтересовалась, где это мы, а еще целовал ли нас с утра Роэн. «Ты все проспала», — сообщила я ей. «А кто долго спит, тот ничего не знает. И вообще мы работаем, потому что мы с тобой добровольцы». «Я буду помогать», — с готовностью отозвалась Нерис, хотя я понятия не имела, как именно ее приспособить к этому делу. Уже скоро Кроум повел Кетти к зданию, где находились карантинные помещения, тогда как мы с Коулом отправились в следующий в нашем списке дом. Как оказалось, нас там ждали, потому что слух о девушке и людском маге разошелся по всему приезду. «Здесь есть дракон», — на входе сообщила мне Нерис. «Я его чувствую, но он еще совсем кроха. Спит и будет спать много лет подряд». Зато малыш, чья вторая ипостась спала, сам делать этого не собирался. «Только не входите в ту комнату, мисс!» — негромко предупредила меня пожилая женщина, тогда как молодая и красивая мать пыталась удержать на руках непоседливого ребенка, уговаривая его немного поесть. «Там мой внук Томас, и он заболел, и я думаю, что у него та самая болезнь, которую все так боятся. Видите ли, мисс, это отец был...» «Драконом», — негромко отозвалась я. «И ваш внук тоже, он тоже дракон». Женщина кивнула, а маленький Томас на руках у матери внезапно расплакался, и даже издалека я поняла, что вид у ребенка совершенно нездоровый. У него было серое, почти пепельное лицо и проступившие на нем синие венки кровеносных сосудов. «Я уже переболела», — тем временем говорила мне женщина. «Все было легко и быстро, ничего похожего на то, что происходит сейчас с моим внуком. Моя дочь тоже пока еще не заразилась, материнское сердце. Думаю, оно ее защищает. Ей сейчас не до болячек». «А кто его отец?» — хриплым голосом спросила я. «В смысле, где он? Он в доме?» Женщина покачала головой. «Он с нами не живет, но он хороший человек, вернее, дракон. Заботится о моей дочери и своем сыне, как о своей семье, содержит их и даже собирается жениться». Судя по тому, что на вид Томасу было уже года 2,5, а то и 3, этот дракон, пусть он и собирался жениться, но при этом никуда не спешил. Правда, вслух говорить о таком я не стала. «Думаю, он и принес в наш дом болезнь, потому что сам он был здесь 4 дня назад», — произнесла женщина. «И с того раза от него ни слуха, ни духа. Я ходила к нему, но его дом закрыт на карантин». Порывшись в сумке, я выдала ей полоску соргина и попросила засунуть в рот. «Вы же понимаете, — начала я осторожно, — что если ваш внук болен, то его нужно как можно скорее поместить в лазарет». В ответ на это уже скоро бабушка протянула мне свою полоску. Увидев, что женщина здорова, я попросила ее отнести 2 бумажки для проверки дочери и внуку. Не хотела пугать своим появлением маленького, капризничающего Томаса, понимая, что ему и так плохо. Нерис тоже притихла, тогда как я... Если честно, мне внезапно стало тревожно. А еще я порядком засомневалась, потому что моя уверенность в том, что я не заболею, принялась расползаться по швам. Уж больно страшным оказалось впервые столкнуться с подобной болячкой. Тут Коул, кажется, почувствовав мою растерянность, взял все в свои руки. К тому же вернулась бабушка и показала нам 2 полоски. Чистую, без розовых разводов, своей дочери, и кроваво-красную, указывающую на серьезно развивающуюся к этому времени болезнь маленького Томаса. «Собирайте вещи», — произнес он. «Если вам дорог ваш внук, то единственное место, где ему смогут помочь, — это лазарет». «Я прослежу, чтобы вашу дочь пропустили туда с ребенком», — добавила я. «Это лучшее, что можно для него сделать в данной ситуации». А потом... Они принялись складывать вещи, тогда как я вышла наружу, а Коул сбегал к группе прикрытия, чтобы сообщить, что у нас один больной, но сопротивления никто не оказывает. Вернулся он уже с медицинской каретой, после чего отправился вместе с заболевшим ребенком и его матерью в лазарет, заявив мне, что успел побывать на карантине и болезнь для него не страшна. Я тоже пробила портал до лазарета. Решила, что буду настаивать, чтобы взяли мать вместе с ребенком, даже если она здорова. Но мне не пришлось этого делать. Никто и не подумал возражать. Коул остался улаживать формальности, а я вернулась на свою улицу, где меня нашел Кроум, как раз успевший отвезти Кейти в карантинное здание. Вид у него был самый что ни на есть задумчивый, а на губах то и дело появлялась легкая улыбка. И я подумала, что чья-то мечта может сбыться. Кейти Аркин, например, хотевший выйти замуж. Но это была самая последняя моя приятная мысль за сегодняшнюю смену. Потому что долгие 2 часа до ее окончания я улыбалась через силу, рассказывая об Алирии, и делала много другого, но тоже все через силу. Потому что постоянно размышляла о заболевшем Томасе. Думала о малыше с пепельным лицом. Вспоминала слова Роина о том, что выздоровевшие от пепельной хвори все таки есть, и это как раз маленькие дети, поэтому у Томаса имелся шанс. Но мне было тревожно, словно заболел пусть не мой сын, но кто-то из близких. К удивлению, Нерис тоже преимущественно молчала, лишь иногда вздыхала. «Взрослеет», — подумала я. На что? Не получила возмущенного фырканья. «И точно, ты у меня повзрослела», — сказала ей негромко. А затем уже громко сообщила, мы как раз были в последнем на сегодня доме, что среди них есть один претендент на 2 дня отдыха в карантине. Попыталась обставить все так, словно у нас веселая игра, в которой кто-то получил настоящий приз, и мне такое даже удалось. Наконец, Кроум увел выигравшего 2 дня отдыха в карантин, а Коул, проводив меня до стадиона, отправился отчитываться своему начальству. Я же решила зайти в небольшую кофейню с видом на деревянные трибуны, где вчера вечером меня поцеловал Роин. Мне нужно было привести в порядок мысли. Потому что все это время я думала, нет, вовсе не о нашем с Роином поцелуе, а о том, что мне надо сдать свою кровь. Пусть ее проверят. Вдруг из нее возможно сделать вакцину и вылечить маленького Томаса, а заодно его задумчивого отца и всех драконов Приеста. Но сделать это нужно таким образом, чтобы, если вдруг в моей крови обнаружится ответ, который ищут в лабораториях Соргина вот уже 2 десятилетия подряд, тогда... В такое мне не особо верилось, но если это так, то тем самым я подставлю себя под смертельный удар. Что если мои враги все поймут и решат довести начатое еще в Астейре до конца? Прикончить меня, как они поступили со всей моей семьей. Значит, если издавать кровь, то надо сделать это анонимно, так, чтобы никто об этом не узнал. «О, боги Талмирна!» — взмолилась я, потому что увидела того, кто только что вошел в дверь безлюдной кофейни и направился к дальнему столику, за которым я ожидала заказанный кофе. Потому что это был похититель полосок Соргина и образцов с пепельной хворью, а еще опасный революционер и верблюжья колючка, неродий Трас с острова Скаймор. В народе Неро.